— решил я про себя. В воротах произошла новая встреча. Только что я занес ногу за высокий порог калитки, вдруг чья-то сильная рука схватила меня за грудь. «Кто сей?» — заявил чей-то голос. «Друг или недруг? Кайся!» «Это наш, наш!» — завизжал подле голосок Липутина. «Это господин Г. классического воспитания в связях с самым высшим обществом молодой человек». «Люблю колесо обществом классичес... значит, образованнейший. Отставной капитан Игнат Лебяткин к услугам меры друзей. Если верны подлецы». Капитан Лебяткин, вершков десяти росту, толстый, мясистый, курчавый, красный, чрезвычайно пьяный, едва стоял предо мной и с трудом выговаривал слова. Я, впрочем, его и прежде видал издали. — А этот! — взревел он опять, заметив Кириллова, который все еще не уходил своим фонарем. Он поднял было кулак, но тотчас опустил его.